Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В прошлой беседе мы обратили наше внимание на выражение «от Отца Исходящего». Мы указали, что учение «исхождение Духа Святого» относится взаимно отношению Святого Духа к другим личностям Троицы. Сегодня, продолжая нашу беседу о божественности Духа Святого, обратим наше внимание на функции завета Духа Святого. К сожалению, предмет, о котором мы желаем беседовать, для многих слушателей может показаться новым и неизвестным. Здесь опять мы желаем подчеркнуть отношение Духа Святого к другим личностям Святой Троицы. Его функции завета – интимно связанные и истекают из его божества и личности, ибо если бы он не был божественной личностью, в божестве он бы не мог участвовать и не участвовал бы в завете благодати. Но прежде чем идти дальше, постараемся определить наши термины. Выражение «завет благодати» относится к святому и торжественному договору, заключенному между священными личностями Троицы ради избранных прежде сотворения мира. Под словом «функции» мы понимаем всю ту часть этого святого договора, который Дух Святой взялся исполнить. Но чтобы никому не показалось, что применение этих терминов к третьей личности Божества является унизительными, укажем, что ни в коем случае они не подразумевают субординацию или недостаточность. Это буквально означает особенную должность, доверие, обязанность или служение, совершенное для публичной или благотворительной цели. Поэтому мы читаем о священнической функции, Исход 28 глава 1 стих, Луки 1 глава 8 стих, и об апостольской функции, Римлянам 11 глава 13 стих и так далее. Нет поэтому неприличия употребление слова «функции» в выражении некоторых частей, которые Сын и Благословенный Дух приняли в Завете Благодати. Как личности в Троице они были равными. Как партнеры, вступившие в Завет, они были равными. И как они в бесконечном снисхождении приняли передать Церкви неизреченную благосклонность и благословение, и их добрые функции, в которые они так благосклонно и добровольно вступили, не уничтожили, не уменьшили то оригинальное равенство, в котором они от вечности существовали в совершенстве и славе божественного естества. Подобно тому, как предписываемая Христу функция раба ни в коем случае не помрачила или опровергла его равенство как сына, так и свободное принятие функции Духом для приобретения выгод Вечного Завета для его благотворителей ни в коем случае не отняло от его существенной и личной славы и почести. Тогда слово «функция», принимаемое к заветному действию Святого Духа, означает то, что он благосклонно взялся совершать через договоренное обязательство и показать вразумительными терминами все его благословенные поруки и действия ради избрания благодати. Для просвещенного понятия и верующего сердца в самом завете, факте в его и в мерах его что-то прекрасное и удивительное. Чтобы вообще был завет, чтобы три личности в божестве соизволили вступить в торжественный договор ради паншей, виновной расы человечества, наши умы должны исполниться святым изумлением и обожанием. И как непоколебимо таким образом было положение, основание для спасения Церкви. Не было места для случайности, ни места для неопределенностей. Ее состояние и благосостояние было навсегда обеспечено неизменным договором и вечным решением. Теперь функцию действия Святого Духа в связи с этим вечным заветом, положенным твердым и непреложным в 2 Царств, 23 глава, 5 стих, можно суммировать в одном слове – освящение. Третья личность Святой Троицы согласилась освятить предметы вечного выбора Отца и искупительного удовлетворения Сына. Действие Духа Святого в освящении было так же необходимо, как необходимо для спасения Церкви было послушание пролитой крови Христа. Падение Адама повергло Церковь в неизмеримую глубину несчастья и печали. Образ Божий, в который члены ее были сотворены, был обезображен. Грех, как омерзительная проказа, поразил ее. Сатана терзал ее, тянул ее без помощи и надежды к берегу бездонной пропасти. Духовная смерть распространяла свой губительный эффект на все ее способности. Но благодатный Святой Дух поручился освятить таких несчастных и соделать их пригодными участниками в святости и вечной жизни в беспорочном присутствии Бога. Без освящения Духа искупление Христа будет бесполезным для человека. Воистину, совершенное искупление было совершено им, так что избранный человек законно примирен с Богом, но его свят, так же, как и справедлив, и употребление, и наслаждение его места пребывания также свято. Святые ангелы, его служители, которые постоянно взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф» Исаия 6:3. Как тогда грешный, невозрожденный, неосвященный грешник может пребывать в невыразимом месте, в которое не войдет ничего нечистого, и никто, преданный мерзости и лжи? Откровение 21 глава, 27 стих. Но как удивительна благодать завета и любовь завета. Ужасные грешники, самые несчастные, падшие смертные, могут и войти через врата в святой город. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. На основании всего уже сказанного нам ясно, что освящение необходимо как оправдание. Конечно, в Слове Божьем представлено много фаз этой важной истины освящения. Сегодня мы не можем вникнуть в них. Достаточно, однако, сказать, что вид освящения, который мы теперь рассматриваем, является блаженным действием Духа Святого на нашу душу, благодаря чего Он внутренно делает святых пригодными для их наследства во свете. Колоссянам 1 глава 12 стих. Без чуда благодати никто не может войти на небо. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Иоанна 3:6. Не играет роли, как образован человек и как он воспитан. Он все остается плотью. Это подобно всему, что земля производит. Ничто не изменит первобытной природы сырого материала. Никакой мануфакторный процесс не может изменить хлопка на шерсть и льна в шелк. Тяните, скручите, придите и делайте, что хотите. Его естество останется тем же. Так и человеком поставленные проповедники и религиозные служители могут трудиться день и ночь, чтобы изменить плоть на дух. Они могут трудиться от колыбели до могилы, приготовляя людей до неба. Но после всех их трудов, чтобы омыть Ефиоплянина, и он стал белым, и чтобы стереть пятна с барса, плоть есть плоть, и не может никаким способом войти в Царствие Божие. Ничего не поможет, кроме сверхъестественного действия Духа Святого. Человек не только осквернен до самого основания, первородным и действительным грехом, но абсолютно не способен понять, почтить и наслаждаться духовным. 1 Коринфянам 2:14. Важной необходимостью тогда труда Духа Святого Освящение не находится не только в греховности человека, но в состоянии духовной смерти, где он не способен жить, дышать и действовать пред Богом, как труп на кладбище не может оставить своего гроба. Мы действительно очень мало знаем Слово Божие и нашего собственного сердца, если нам нужны доказательства факта, очевидного на каждом шагу нашей жизни, испорченность нашей природы и полная смертоносность нашего плотского сердца, которые очевидны в нашей повседневной жизни. Представьте человека, рожденного слепым. Единственное, что он может сделать. Никакие споры, просьбы, угрозы или обещания не сделают его зрячим. Но пусть совершится чудо. Пусть Господь коснется его глаз своей божественной рукою. Он сразу прозреет. И хотя он не сможет объяснить, как это произошло, он сможет сказать: «Я был слеп, а теперь я вижу». И так происходит с действием Духа Святого в освящении. Оно начинается возрождением, когда начинается новая жизнь. Оно продолжается в ежедневном обновлении и оканчивается полным прославлением. Во всем этом труде Дух совершает труд функции завета. Воздадим Ему славу за эту неизреченную любовь. Аминь.